Глава 8. Как трансформируются отношения сотрудников к организации. Что такое отношения? Отношения – это устойчивая субъективная оценка, которая управляет поведением в неосознанном состоянии и определяется доминантой картины мира в той или иной ситуации. Как мы с вами выяснили, до достижения доминанты 7-го уровня игры большинство людей находятся в неосознанном состоянии. То есть их картины мира, а следовательно, поведением управляет ролевой захват какой-то системы мировоззрения. Ролевой захват – это нахождение игрока в жестких стереотипах мышления, из которых он не может выйти. Понятие взято из методологии школы игры Вадима Демчок и детально будет рассмотрено во второй части книги. С точки зрения бизнеса и управления можно условно выделить 7 основных доминант отношения, каждый из которых относится к определенной доминанте. Для создания этой классификации мы использовали разработанные ранее виды отношений Владимиром Тарасовым и Александром Фридманом, за что им отдельная благодарность. Первое. Саботирующий. Это темная сторона фиолетового уровня игры. На этом уровне энергии сотрудника хватает только на то, чтобы делать необходимое, и то, что заставляет руководитель или система. В любой неопределенной ситуации такой сотрудник выберет ничего не делать и ждать, пока руководитель это заметит и даст поручение. Он не способен даже рассказать руководителю об этой неопределенности. Главной мотивацией саботирующего – как можно меньше делать и как можно стабильнее получать зарплату. Желательно просто так. Второе. Воюющий. Темная сторона красного. Сотрудник будет что-то делать только под прямым воздействием непосредственного руководителя или сильной системы управления, и только если боится санкций за неисполнение. Главный страх – неприятный разговор с тем, кто сильнее его. При этом сотрудник обладает достаточной энергией, чтобы тайно и даже открыто реализовывать свои личные цели, часто в ущерб целям организации, вплоть до тайного создания конкурирующего бизнеса. Основной мотив – показать свою значимость, силу и авторитет, а что будет с организацией – это неважно. Третье. Сопротивляющийся. Темная сторона синего уровня игры. Сотрудник обладает достаточной экспертизой и энергией, но значительную их часть тратит на то, чтобы сохранить и защитить синий контур, то есть ничего не менять и оставить все как есть. В любой новой возможности ищет риск и опасность, а когда он ее находит, а любая возможность одновременно является и риском, уговаривает команду не ввязываться и оставить все как есть. Работает же! Не трогайте! Главный мотив сопротивляющегося – избежать рисков и сохранить то, что есть. Четвертое. Исполнительный. Светлая сторона красного и синего уровня игры. Такой сотрудник обладает достаточной энергией, чтобы нести ответственность за свою зону, организовывать в ней выполнение операционной работы, а также выполнять задачи из красного контура зоны безответственности. Его эффективность сильно зависит от того, как настроен операционный синий контур организации и оперативный стиль лидерства его руководителя. Главная мотивация – соответствовать требованиям системы. Какова система, такова и эффективность исполнительного сотрудника. Пятое. Вовлеченный. Светлая сторона оранжевого уровня игры. Сотрудник обладает высоким уровнем энергии, чтобы успевать выстраивать свою операционную зону ответственности, делегировать полномочия и при этом успевать реализовывать новые стратегические проекты организации. мотивируют его достижение новых вершин вместе с организацией. Шестое. Фанат. Темная сторона зеленого уровня игры. Сотруднику важно быть частью чего-то большего. Ему нравится то, чем занимается компания, его мотивирует обратная связь от клиентов и миссия компании про улучшение мира. При этом своего ответа на вопрос «Зачем я живу эту жизнь? Что оставить после себя?» у него нет. Он словно присасывается к «Зачем организации?». Так как он отдает всего себя работе, то через некоторое время сливается со смыслом организации и начинает требовать к себе особенного отношения от тех, кто не является таким же яростным фанатом, как он сам. Под видом этого вида отношения может быть фанат руководителя организации. Седьмое. Игрок. Взрослый. Желтый уровень игры. Этот сотрудник познал на опыте темные стороны предыдущих уровней игры и интегрировал их. Он обладает опытом и энергией, чтобы ценить и использовать все контуры управления, при этом достиг необходимой жизненной мудрости, чтобы не сваливаться в личиночные игры первых шести уровней, типа «Найти, наказать виновного» или «Битва авторитетов». Он просто берет и делает. И вовлекает в это великое делание всех остальных членов команды. Эта классификация не является полной. Мы не стали отдельно выделять светлую сторону фиолетового и зеленых уровней, включив их, соответственно, в уровень отношений исполнительный и игрок. Один и тот же человек может в разных ситуациях проявлять разные отношения. Но в соответствии с принципом доминанты, чем сильнее ролевой захват, тем более предсказуемо поведение и реакция сотрудника. Мы разработали анкету, которая поможет вам быстро провести экспресс-оценку отношений. Лучше посмотреть разными глазами и попросить дать такую обратную связь 3-4 человек в отношении каждого в команде. По итогу хорошо бы провести индивидуальную встречу. И нужно помнить, что шкала оценки отношения – не диагноз и не приговор. По ее результатам не стоит премировать или увольнять. Это лишь информация к размышлению и обсуждению на индивидуальной встрече с тем, в отношении кого заполнялся опросник. В дальнейшем это может лечь в основу индивидуального плана развития. Приведенные к каждому вопросу утверждения характеризуют разные картины мира, соответствующие разным видам отношений. Выберите любого своего подчиненного. Если у вас нет подчиненных, то заполните эту анкету про любого из своих коллег. Вы можете скачать эту анкету с сайта книги www.spirald.ru. Мы рекомендуем вам заполнить эту анкету перед тем, как слушать следующую часть этой главы. 5 шагов применения анкеты анализа отношений. Эту анкету следует применять только после изучения теории спиральной динамики. И предлагать ее сотрудникам не только с просьбой оценить друг друга, но и с просьбой оценить руководителя. Шаг 1. Заполнить анкету. Есть 3 варианта заполнения этой анкеты. Вариант 1. Сотрудник сам заполняет анкету, оценивая себя и потом разбирает ее с руководителем. Это самый простой и безопасный вариант. Вариант 2. Коллеги, с которым много взаимодействует сотрудник, заполняют эту анкету про него. Подсчитывается средний арифметический балл, после чего анкета разбирается с руководителем. В этом варианте мониторится восприятие отношения сотрудника его коллегами, поэтому его используют, если в организации нормально относятся к обратной связи. Если она воспринимается как нападение на авторитет или как критика, лучше использовать только первый вариант. На сайте книги вы можете ознакомиться с примером заполнения этой анкеты на основе одного из наших консалтинговых проектов. На примере заполнения этой анкеты нетрудно заметить, что сам сотрудник видит свое отношение в основном как исполнительное и даже вовлеченное, тогда как его коллеги видят его саботирующую, воюющую и сопротивляющуюся доминанту, и только потом уже вовлеченную и исполнительную. Есть что проанализировать, есть о чем поговорить и улучшиться. Вариант третий. Руководитель заполняет анкету про сотрудника, а сотрудник сам про себя, после чего они сравнивают и обсуждают оба варианта ответов из двух картин мира. Это подходит только для сильных организаций, в которых сотрудники воспринимают своих руководителей как наставников, а не как надсмотрщиков и контролеров. Шаг второй. Руководитель должен проанализировать результаты и подготовиться к развивающей встрече с сотрудником. Для этого нужно вспомнить принцип спиральной динамики. Подчиненный всегда соответствует картине мира своего руководителя. Задать самому себе вопросы и ответить на них перед беседой с сотрудником по этой анкете. Что я сделал для создания единого информационного пространства в организации? Прозрачность правил, метрик, задач, целей, проектов, смыслов. Что я как лидер сделал, чтобы помочь своему сотруднику фиксировать и видеть все свои задачи? Дал ли я сотруднику доступ к единому информационному пространству и обучил ли его использовать? Как я помогал своему сотруднику ставить цели и планировать работу? Как я помогал ему реализовывать творческий потенциал в организации? Применял ли я к нему такие темные инструменты менеджмента, как обвинение в том, что он не мог до чего-то сам додуматься, отчитывание за то, что он сам чего-то не сделал, упреки в том, что он не может сам спланировать свою работу и решить вопрос? Как меня сейчас воспринимает сотрудник? В какой лидерской роли? Как контролера? Как того, кто заставляет работать? Как наставника? Как эксперта? Шаг 3. Провести развивающую встречу. Вот примеры вопросов, которые лидер может задать своему сотруднику при обсуждении результатов анкетирования. Этот список вопросов примерный и должен быть заранее составлен и адаптирован к ситуации конкретного сотрудника по итогам анализа заполненных анкет. Первое. Как относится к планированию? Вопросы. Как бы вы хотели улучшить планирование вашей зоны ответственности? Что мы можем сделать для того, чтобы вы лучше понимали свои цели и ожидаемые результаты? Второе. Как относится к делегированию задач? Вопрос. Как сделать так, чтобы вы могли видеть все свои задачи в одном месте со сроками и приоритетами? Третье. Как относится к созданию новых правил игры? Вопрос. Были ли у вас случаи, когда вы хотели что-то изменить в правилах вашего отдела или компании? Расскажите, к чему это привело. Четвертое. Как ведет себя при выполнении правил игры? Вопрос. Какие правила или политики вашего отдела или нашей компании вам мешают? Пятое. Как относится к улучшению правил игры? Вопрос. Что вы хотели бы улучшить или изменить в регламентах и процессах нашей компании? Какие правила и с какими отделами вы хотели бы создать? Шестое. Как реагируют на соблюдение нарушения им правил? Вопрос. Как вы в целом оцениваете нашу корпоративную культуру помощи друг другу в соблюдении правил? Можете вспомнить случаи, когда кто-то помогал вам следовать нашим правилам? А когда вы кому-то помогали следовать правилам? Седьмое. Как относится контроль? Вопрос. С чем у вас ассоциируется система контроля выполнения работы в нашей компании? Что вызывает напряженность? Как можно улучшить систему контроля, на ваш взгляд? Что можно сделать, чтобы ваша деятельность была полностью прозрачной для коллег и никакой контроль был не нужен? Восьмое. Как относятся к руководителю, лидеру организации? Вопрос. Какой поддержки вам не хватает от меня? Как я могу помочь вам реализовать ваш творческий потенциал? Девятое. Как относятся к самой организации? Вопрос. Что бы вы хотели изменить в культуре компании? А что можно сделать, чтобы вы смогли лучше реализовать себя? А как вы считаете, можно улучшить командное взаимодействие? Десятое. Готов ли брать на себя полномочия, принимать решения самостоятельно, развиваться? Вопрос. Как вы видите себя в нашей компании через год? За что вы хотели бы отвечать? Что хотели бы делать? Какие решения вы хотели бы принимать сами? Одиннадцатое. Как относится к финансовой мотивации? Вопрос. Есть ли у вас ожидания по вашему доходу? За что вы хотели бы получать деньги в нашей компании? Двенадцатое. Как относится к выходу из зоны комфорта? Вопрос. Бывают ли ситуации, когда у вас нет задач и вы не знаете, чем заняться? В каком режиме вам больше всего нравится работать? Шаг четвертый. Сформировать план развития сотрудника и руководителя. Для этого нужно ответить на следующие вопросы и внести это в план действий. Вот вопросы после обсуждения каждого пункта. Какие зоны развития вы у себя увидели по итогам нашего с вами обсуждения? Какой вид отношения по этой классификации вы хотели бы у себя развить? Давайте подумаем, какие действия с вашей стороны, с моей стороны, со стороны организации для этого следует предпринять. Какая поддержка от меня вам нужна для развития вашей картины мира? Шаг пятый. Через 3-6 месяцев повторить цикл, потом можно повторять ежегодно при необходимости. Важно! Запомните следующие правила безопасного применения этой анкеты. Во-первых, руководитель должен взять на себя ответственность за проявление сотрудникам саботирующего, воюющего и сопротивляющегося отношений. Для этого важно ответить на вопросы самому себе перед беседой с сотрудником. Во-вторых, руководитель должен помнить, что все люди хорошие, просто с разной картиной мира. Наличие неустраивающей руководителя картины мира является как следствием жизненного опыта сотрудника, так и недоработкой руководителя. В-третьих, важно помнить, что причиной некорректного отношения сотрудника являются такие факторы, как слабая оперативная система управления, слабая корпоративная культура, принятый стиль лидерства из-за прошлого опыта руководителя, прошлый опыт сотрудника. И в-четвертых, не всегда можно трансформировать картину мира человека. Увы, но иногда приходится принять сотрудника таким, какой он есть, и использовать соответствующие его картине мира методы управления. Иногда нужно признать уборщицу просто уборщицей, даже если вы назвали ее офисной феей. Но мы не рекомендуем, конечно, сдаваться. Мы уже более 5 лет применяем эту анкету в наших проектах, и она неизменно позволяет руководителям и подчиненным лучше понимать друг друга, а самое главное – создавать взрослое, вовлеченное и играющее отношение к организации и общему делу. Как же создать команду играющих творцов? Ведь все эти виды отношений есть в каждом из нас, и в каждом можно включить любой из них. Как сделать в организации взрослое, играющее отношение доминантным? Мы узнаем об этом в главе 13. Ну, а далее предлагаем изучить взгляд спиральной динамики на такую интересную область менеджмента, как принятие решений.